Глава 60. Александр. Нить рвется, как судьба в ночи. Узлы молитвы на губах. Кто шьет на память, шьет в крови. Кто шьет на память, шьет в сердцах. Песня тарванийских портних. Дворец алого заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Меня привели в личный кабинет императора. Место, куда попадают лишь те, чья судьба уже решена. Либо быть вписанным в историю Тарвании, либо навеки исчезнуть из нее. Стража в зеленых доспехах заставила меня опуститься на колени. Магические лианы оплели руки и ноги, и я остался наедине со Астраэлем. Он стоял у окна, как всегда, спиной ко мне, лицом к городу. Потом обернулся. «Ты выглядишь усталым», — сказал он. «Ты тоже», — ответил я. Целую вечность репетировал эту сцену. В ответ он лишь досадливо цокнул языком. «Между нами тысячи лет вражды. Все началось тогда, когда я отказался стать его правой рукой и выбрал его младшего брата, Дэниела. Астраэль предлагал власть рядом с троном, Дэниел — свободу быть самим собой. Я выбрал свободу. Астраэль выбрал месть». «Ты все еще злишься, что я не стал твоим придатком», — сказал я. «Ты выбрал того, кого я презирал больше всех», — ответил он. «И за это я убил Дэниела у тебя на глазах». Я не позволил себе дрогнуть. Но когда он назвал Дэниела по имени, будто имел на это право, что-то сломалось внутри. «Не называй его так», — сказал я тихо. «Ты не заслужил даже этого». Так звали его только те, кого он любил, и те, кто любил его в ответ. Астраэль усмехнулся. «А любишь ли ты свою сестру, принц Александр? У меня есть подозрение, что не слишком». Он сделал шаг вперед, и лианы больнее впились мне в кожу. «Аниса здесь, во дворце, потому что ты просчитался. И можешь быть уверен, я извлеку из нее пользу. Буквально. Месяцев через 7. Если, конечно, кровь Дитта Белого Дракона возобладает над жижей, которая течет в жилах моего незаконно рожденного брата». Я стиснул зубы. Аниса, ребенок Рейна, то, как Астраэль о нем говорит, но неважно. Пусть думает, что это тоже просчет. «Есть вещи, над которыми ты не властен. Мои решения, мои ставки, мои жизни». Он поднял бровь. «А где ты сейчас? На коленях. Без армии. Без союзников. Опомнись, Александр. Ты проиграл. Я выбрал не тебя, потому что ты никогда не дал бы мне настоящей свободы», — ответил я. «Ты хотел использовать мою силу и мой разум. А Дэниел верил в меня. Даже в тебя он верил. Даже когда ты занес над ним меч, он надеялся, что ты все-таки остановишься. К счастью для Империи, я никогда не остановлюсь». Астраэль погладил лежащую на столе карту, нежно, как кожу возлюбленной. «Жаль, что твои последователи так и не поняли, насколько ты жаждешь власти. Они верили твоим речам о свободе, а я видел, чего ты на самом деле хочешь. Сжигать города, подчинять волю других, править через страх». «Это знал только Дэниел», — ответил я. «А ты его убил. Он был единственным, кто удерживал меня от самого худшего. Пока он был жив, я не позволял себе сорваться. А после его смерти я вдруг понял, как сильно на самом деле хотел всего того, в чем ты меня обвиняешь. Власти, разрушения, подчинения. Ты не дал мне свободы ни из жадности. Ты знал, на что я способен. И сейчас я хочу, чтобы ты наконец признал. Я опаснее тебя, потому что в тебе холодный расчет, а во мне настоящая тьма, и без него я ее не сдержу». Астраэль рассмеялся. «Это угроза? Напомнить тебе, сколько твоих бездыханных тел лежит там, внизу?» Он осмотрел меня с притворным презрением. «Но с этим телом мы поступим по-другому. От него не останется даже пепла. Твоей сестре не над чем будет плакать. Нечего хоронить. «Я помню их все», — спокойно ответил я. «Каждую свою смерть. А последнюю запомнишь и ты». Астраэль безупречно владел собой. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но в глазах, даже в этих безжизненных глазах на миг, мелькнул животный ужас. «Да, друг мой», — подумал я, — «это ты просчитался». С каждой минутой нашего разговора, с каждым часом моего пребывания во дворце, защитный купол слабел, и Астраэль начинал это чувствовать. «Завтра ты выйдешь на площадь, скажешь, что я велю, и умрешь. Красиво». «Посмотрим», — коротко ответил я. Уголок его рта дернулся. Астраэль щелкнул пальцами, и дверь кабинета открылась. «Увести!» Когда стража потащила меня назад в темницу, я знал. Главное уже сыграно. Астраэль оставил меня в живых. Завтра на площади ему понадобится мой голос, и он еще не знает, что получит лишь молчание. А значит, у меня впереди целая ночь. Мы спускались по винтовой лестнице в подземелье, когда в узком коридоре навстречу показалась свита. Один из зеленых молча отступил в сторону. Шел кто-то важный. И тогда я увидел его. Принц Винсент Фуркага. Молодой, собранный в парадном мундире, рога кажутся окровавленными на закатном свету. Он не знал, что я здесь. Не знал, что меня поймали. Его лицо на миг выдало растерянность. Он узнал меня. Ни по слухам, ни по описанию, а потому, как я смотрел на него. Без страха. Почти с вызовом. Я не ошибся. Астраэль, как всегда, не удержался. Вызвал сына сразу после нашего разговора. Хотел поделиться победой. Укрепить его веру в собственную непобедимость. А я рассчитывал именно на это. Наши взгляды на миг встретились. В его глазах недоверие, тревога. В моих ни тень отчаяния. Только тихое, я все еще играю. «Шагай», — напомнил один из моих конвоиров, слегка толкнув меня вперед. «Повежливее», — велел ему Винсент. Голос ровный, но слишком живой для этих мертвых коридоров. «Так вы обращаетесь с принцем крови». Страж опустил взгляд и принес извинения. Винсент смотрел на меня, пока мы не поравнялись. И в его молчании я услышал все, что хотел. Мы разошлись. Он вверх, к свету, к трону, к лжи. Я вниз, во тьму, к правде. Но теперь Винсент знает. Я жив. И я здесь. Этого достаточно, чтобы мой план сработал.